потребителей, собственников и персонала, которые мы пытаемся учесть в своей деятельности. Таким образом, формулировка миссии будет отражать у нас три аспекта. Задачи фирмы с точки зрения ее основных услуг или изделий, ее основных рынков и основных технологий. Проще говоря, мы получаем ответ, какой предпринимательской деятельностью занимается данная компания. Внешнюю среду по отношению к фирме, которая определяет рабочие принципы фирмы, и культуру организации. Какого типа рабочий климат существует внутри компании? Какого типа люди должны работать в этой компании? Давайте рассмотрим примеры миссий. Крупная энергетическая компания. Мы производим и поставляем энергию и услугу наилучшим образом, надежно и выгодно, сегодня и всегда, приумножая и всецело используя накопленный потенциал на благо общества и акционеров. Другой вариант. Данная миссия, которую мы только что рассмотрели, она едина для всех групп. Может быть ситуация, когда миссия на разные группы диктуется разная. Например, в одной из групп компаний есть внешняя миссия, направленная на потребителей. Профессиональное удовлетворение потребностей широкого спектра российских и зарубежных клиентов, оптовых и розничных, качественными товарами и услугами по доступным ценам. Может быть, миссия внутренняя для акционеров. Создание эффективного механизма, допустим, корпоративного и финансового управления группой компаний за счет их интеграции в диверсифицированный холдинг для обеспечения устойчивого развития бизнеса и получения прибыли. И, наконец, внутренняя миссия может быть направлена на сотрудников. Ну, например, повышение эффективности работы сотрудников за счет более конкретной постановки задач, распределения ответственности, внедрение систем мотивации и стимулирования сотрудников в зависимости от выполнения поставленных перед ними задач и результата работы компании. Обратите внимание, что подобные три единства носят спорный характер. До сих пор управленцы спорят, должна ли быть миссия единой или она может быть разной для разных категорий. В моем опыте была ситуация, когда миссия должна была быть разной. В одной из компаний акционеры на общем собрании вместе с топ-менеджментом, ну, будем говорить честно, не подумав, озвучили миссию, которая для собственников и для топов, на весь персонал. Компания находилась на стартапе, и поэтому в миссии звучало примерно следующее. Наша компания должна за определенный период вырасти в N раз. Это требует огромных усилий как от управленцев, так и от персонала, но в бою могут быть потери. И мы можем потерять часть персонала, который не выдержит данного ритма работы. И несмотря на то, что на этом собрании было озвучено повышение заработных плат, несмотря на то, что в связи с пересмотром организационной структуры многие позиции, которые занимали люди, были пересмотрены и перед ними открылись возможности карьерного роста, несмотря на то, что действительно компания выросла и значительно за отчетный период, люди ушли с внутренней установкой. Мы этой компании не нужны. Если так случится, что мы не выдержим ритм, с нами расстанутся без каких-либо проблем. Естественно, что в дальнейшем это может вызвать негативные последствия для компании. После формулирования миссии и видения формулируются цели. Цели компании могут быть связаны с прибыльностью, тогда указывается та прибыль, которую хотелось бы достичь, или тот темп увеличения прибыли, который бы хотелось достичь. Обратите внимание, что цели, как правило, формулируются в формате SMART, о котором еще пойдет речь в одной из тем модуля. SMART означает конкретность, цель должна быть конкретна, измеримость, то, что мы не можем измерить, нельзя выполнить, достижимость, да, необходимо приложить определенные усилия, но это можно достичь, значимость и определенность во времени. Таким образом, да, все цели можно подразделить следующим образом. Это цели, связанные с прибылью, как я уже говорила, цели, связанные с рыночным предложением, цели, связанные с производительностью, допустим, увеличить производительность труда на 10%. Цели, связанные с продукцией, например, да, открыть новую продуктовую линейку. Цели, связанные с формированием и использованием финансовых активов, допустим, привлечь финансовые активы в таком-то объеме на такой-то срок. Цели, связанные с производственными мощностями, да, допустим, построить новый корпус к такому-то сроку. Цели, связанные с проведением исследований и внедрением инноваций. Цели, связанные с осуществлением и обеспечением внутренних процессов организации, допустим, регламентировать деятельность такого-то подразделения в такие-то сроки, прописать бизнес-процессы организации к такому-то сроку, цели, связанные с человеческими ресурсами, ну, например, там, увеличить заработную плату, снизить текучесть кадров, допустим, на 2% за год. Это виды целей, которые может преследовать организация. Если цели не формализованы, непонятны, то имеется опасность совершения действий, которые не соответствуют поставленным целям, не соответствуют той стратегии, которую выбрала компания. Формализация целей стимулирует дискуссию внутри компании. А это уменьшает, в свою очередь, риск непонимания или неполного понимания поставленных целей. В итоге, когда будет производиться оценка их достижения в рамках осуществления контроля за реализацией стратегии, не возникнет тех проблем, которые связаны с тем, что люди просто не понимали, какая цель перед ними стоит. Если цели четко определены, возможны конфликты между целями. И эти конфликты, если действительно четкая формулировка целей и они представлены в формате SMART, эти конфликты с большей вероятностью могут быть обнаружены, а соответственно устранены в процессе согласования. Более того, если цели сформулированы, то возможно точное определение критериев оценки как деятельности компании в целом, так и каждого подразделения, до которого декомпозирована эта цель. Ниже на графике вам представлено дерево целей верхнего уровня, где главная цель заложена в миссии, и эта главная цель трансформируется в корпоративные цели, в продуктовые цели, операционные цели, управленческие цели и ресурсные цели. Пример того, как может выглядеть корпоративная цель, представлен вам на этом же рисунке ниже. Теперь выполните, пожалуйста, задание, представленное у вас в конспекте. Рассмотрим раздел «Структурирование уровней построения стратегии». Сначала дадим представление о том, какова пирамида стратегии для диверсифицированной компании. Это можно сделать, как представлено у вас на слайде, в виде пирамиды стратегий. На вершине пирамиды располагается корпоративная стратегия. Ниже – деловая стратегия, функциональная и операционные стратегии. Под стратегией компании в целом подразумевается набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности. Соответственно, корпоративная стратегия – это документированные цели компании и систематизированные суждения о способах их достижения. Они как раз представляют собой вершину пирамиды. Функциональные стратегии – документированные цели в функциональной области, в области продуктов, бизнес-процессов, управления, ресурсов и систематизированные суждения о способах их достижения. Продуктовая стратегия компании – это набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности при определении того, какие виды продукции и технологии она будет разрабатывать и применять, куда и кому сбывать выпущенную продукцию, каким образом добиться превосходства перед конкурентами. Операционная стратегия – та, которая лежит в основе пирамиды. Это набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется при ведении своей повседневной деятельности. Каждый вид стратегии имеет ответственного в ее разработке. За разработку корпоративной стратегии ответственность лежит на корпоративном руководстве. Деловая стратегия или бизнес-стратегия – ответственность лежит на руководителе компании, предприятия, входящего в корпорацию. Функциональные стратегии разрабатываются руководителями подразделений внутри компании. Это стратегии в области производства, маркетинга, финансов, персонала и так далее. Операционные стратегии, ответственность за них возлагается на менеджеров по производству, территориальных управляющих, когда они занимаются развитием регионов и районов. Ну и если говорить о том, какие мероприятия предполагаются на каждом уровне стратегии, то корпоративная стратегия характеризуется мероприятиями, связанными с созданием и управлением высокопродуктивным хозяйственным портфелем структурных подразделений корпорации. Это приобретение компаний, это укрепление существующих деловых позиций, это ликвидация деятельности компании, это реорганизация компании, это достижение синергии за счет взаимодействия различных бизнес-единиц или различных структурных подразделений в компании. Превращение наличия этой синергии в конкурентное преимущество, ее использование. Установление определенных инвестиционных приоритетов. Направление корпоративных ресурсов в ту или иную область развития компании. Бизнес-стратегия. Бизнес-стратегия характеризуется мероприятиями, связанными с разработкой мер, направленных на усиление конкурентоспособности компании, на сохранение ее конкурентных преимуществ, на формирование механизма реагирования на некие внешние изменения, с которыми сталкивается компания, на усиление и усилия по решению каких-то специфических и важных вопросов или проблем компании, входящих в группу. Функциональная стратегия. Функциональная стратегия характеризуется мероприятиями по поддержке деловой стратегии, по достижению целей подразделения функционального, направленных на поддержку деловой стратегии. И, наконец, операционная стратегия. Это действия по решению узкоспециальных вопросов и проблем, связанных с достижением целей конкретного подразделения. Соответственно, когда мы говорим о корпоративной стратегии, то здесь в первую очередь речь идет о том, что мы должны расписать план действий для управления компанией или группой компаний, диверсифицированной компанией. Мы должны определить, как широка диверсификация. Мы должны определить подход к размещению инвестиций между сферами деятельности, как компания инвестирует свои средства. Мы должны обосновать решение об отказе от убыточного или непривлекательного бизнеса, от непрофильного бизнеса. Один из ведущих консультантов показал клиенту презентацию, которая состояла из двух слайдов. Слайд первый – имя консультанта, его регалии. Слайд второй – непрофильные бизнесы должны быть ликвидированы. На этом презентация заканчивалась. Далее мы должны расписать действия по расширению хозяйственного портфеля, по созданию новых позиций в привлекательных, допустим, для нас отраслях. Все эти мероприятия, которые должны включаться в корпоративную стратегию, представлены у вас на слайде. Обращаю ваше внимание, что в случае, если компания не является диверсифицированной, то термином «бизнес-стратегия» или «деловая стратегия» будет обозначаться и термин корпоративной стратегии в том числе. Как правило, термином «бизнес-стратегия» обозначают план управления отдельной сферой деятельности компании. Бизнес-стратегия состоит из ряда подходов и направлений, разрабатываемых руководством с целью достижения наилучших показателей работы в какой-то одной конкретной сфере деятельности. Деловая стратегия концентрируется на действиях и подходах, которые связаны с управлением, направленным на обеспечение успешной деятельности в одном из направлений бизнеса. Сущность деловой стратегии состоит в том, чтобы показать, как завоевать сильные и долгосрочные конкурентные позиции на рынке. Суть деловой стратегии представлена у вас на слайде. Она включает в себя план действий для управления одним видом бизнеса. Это указание основного конкурентного подхода, будь то низкие издержки или дифференциация, опять же, указать надо, какого рода дифференциация, или это фокусирование на специфических рыночных нишах. В одной из тем модуля у вас будут рассматриваться конкурентные стратегии по Портеру, и, соответственно, этот основной конкурентный подход вам будет объяснен. В деловой стратегии указываются меры, связанные с изменениями в отрасли и другими какими-то внешними факторами, то есть как мы адаптируемся к этим изменениям. Указывается подход к вертикальной интеграции, какая она будет, полная, частичная, нулевая. Указываются шаги по созданию конкурентной позиции, например, это же может быть и не вертикальная интеграция. Указываются действия по сохранению конкурентных преимуществ и приводятся мероприятия по усилению этих конкурентных позиций и улучшению показателей работы. Сюда же в деловую стратегию включаются ключевые функциональные стратегии, дополняют ее, расширяют и детализируют. Стратегии в области производства, операционная стратегия, стратегии в области маркетинга, продвижения и сбыта, маркетинговая стратегия, стратегия в области технологии НИОКР, инновационная стратегия, стратегия в области персонала, стратегия управления человеческими ресурсами и, наконец, финансовая стратегия. Деловая стратегия направлена на установление и укрепление долгосрочной конкурентной позиции компании на рынке. Для достижения этой цели деловая стратегия разрабатывается по указанным выше направлениям. Необходимо сказать, что разработка стратегии корпоративной, деловой, далее функциональных, влияет на бизнес-функции, направление деятельности и на самом деле на то, какие функции вменяются менеджменту компании. Все это формирует, в свою очередь, структурные звенья, а значит, закрепляются определенные направления деятельности за этими структурными звеньями, закрепляются бизнес-функции за этими структурными звеньями и закрепляются функции управления за этими структурными звеньями. Тем самым создается бизнес-модель организационной культуры, и процесс создания представлен у вас на слайде. С одной стороны, определяется модель функций, с другой стороны определяется модель структуры. Налагая модель функции на модель структуры, мы получаем бизнес-модель организационной структуры, исходя из разработанной стратегии компании. Чтобы определить роль менеджера в создании стратегии, нам надо посмотреть, кто участвует в процессе разработки. На слайде вы видите, что участниками процесса разработки стратегии являются собственник компании, который формулирует приоритеты ее развития, топ-менеджеры компании, которые формулируют видение и цели, а также определяют качественные и количественные измерители этих целей, отдел стратегического развития или дирекция стратегического развития, или дирекция организационного развития. В разных компаниях эти люди могут называться по-разному. Они занимаются подготовкой аналитической базы, на основе которой будет строиться, собственно, стратегия компании. Они выстраивают прогнозы, они разрабатывают тот рабочий материал, который в дальнейшем станет стратегией развития компании. Очень часто существует еще четвертый участник процесса разработки стратегии – это внешние консультанты. Их приглашают для того, чтобы они продемонстрировали независимый взгляд со стороны. Они могут расширить видение, они имеют опыт стратегических разработок и могут выполнять функцию модератора. Важным здесь является то, чтобы у консультанта не возникло желания написать за компанию стратегию и предложить ей талмуд, а дальше сказать «внедряйте». Подобная позиция заканчивается, как правило, тем, что разработанную стратегию консультантами ставят на полочку, периодически сдувают с нее пыль, смотрят на штампик, означающий, какое великое имя было у этого консультанта. И никто не занимается внедрением тяжело прописанных трудов. Если мы посмотрим на стратегию и создание стратегии снова, как на процесс, что мы увидим? Сначала мы проанализировали внешнюю среду на макроуровне. Посмотрите это на графике. Потом на микроуровне. Сделали отсюда какие-то выводы и предположения о будущем развитии, поставили цели и увидели эффект разрыва. Ведь для того, чтобы реализовывать стратегию, нужны возможности. Они могут быть финансовые, ресурсные, но они нужны. Как раз компетенция топ-менеджмента состоит в том, чтобы ликвидировать этот эффект разрыва. Для того, чтобы цели приобрели статус планов, действий, который обеспечен определенными ресурсными возможностями, когда определены центры ответственности и центры контроля за реализацией стратегии и установлены четкие временные ориентиры, к которым должны быть выполнены различные этапы стратегического развития компании. В своей деятельности при разработке стратегии менеджер может выполнять разные роли. Он может быть главным архитектором. В некоторых компаниях один человек, это может быть глава компании, берет на себя роль главного стратега, единолично формируя ключевые элементы стратегии. Это не означает, что он автор всех идей, на которых строится стратегия. Это не означает, что он сам собрал и проанализировал всю необходимую информацию. Нет, как правило, процессу построения стратегии предшествует некая мозговая атака, к которой привлекаются подчиненные, делается профессиональный анализ информации. Но это означает, что человек, главный стратег, выступает в роли главного и единственного архитектора стратегии. Он руководит ее разработкой, он ставит цели. В принципе, подход главного архитектора характерен для компаний, главы которых являются одновременно и их собственниками, их учредителями. Следующая возможная роль – делегирование. При таком подходе ответственные за разработку стратегии менеджер делегируют часть своих полномочий доверенным подчиненным, нижестоящим менеджерам, компетентным рабочим группам сотрудников разных подразделений компаний, может быть, независимым каким-то рабочим комиссиям, может быть, группе консультантов, которые специализируются на помощи в разработке стратегии. Делегирование таких мероприятий, как мозговые атаки, анализ, разработка каких-то крупных мероприятий, неких компонентов стратегии, позволяет привлекать менеджеров и служащих, вовлекать их в процесс разработки стратегии. А если они в нем участвовали, если они пережили этот процесс, как правило, то, в чем ты принимал участие, ты уже поддерживаешь. Соответственно, те изменения, которые предполагает внедрение стратегии, будут встречены разработчиками уже с положительным настроем. Они поддержат те изменения, которые заложены в стратегии. Следующая возможная роль менеджера – коллективный подход. Ответственный за создание стратегии менеджер опирается на помощь и советы своих коллег и подчиненных. Он вырабатывает как бы компромиссный вариант стратегии. В группы разработки стратегии обычно входят линейные, функциональные менеджеры разных подразделений, может быть, несколько совсем начинающих менеджеров, но обладающих креативным подходом, ну и, безусловно, ветераны. Ветераны, которые выступают в качестве наблюдателей. Их задача не бояться говорить горькую правду, дать мудрый совет и так далее. Ну и, наконец, еще одна роль, которая присуща, может быть присуща менеджерам, участвующим в разработке стратегии. Это роль привлечения внутренних резервов. При этом подходе высшее руководство предлагает отдельным служащим и целым рабочим группам выдвигать предложения по запуску новых товарных линеек, освоению новых направлений деятельности. Главная идея здесь состоит в том, чтобы любой мог раскрыться в компании и тем самым выявить лидеров и талантов. Топ-менеджмент в данном случае будет отбирать предложения, которые представляются для них перспективными, и, соответственно, предоставлять разработчикам возможности, это и организационные, и ресурсные возможности, для того, чтобы эти идеи были просчитаны, а затем и реализованы. Таким образом, появляются новые компоненты стратегии, а их разработчики